Сегодня у нас тема первая, это о Святом Духе. В прошлый раз мы тоже начинали вроде тему о Святой Троице, да, но так как мы много говорили о Боге Сыне, поэтому мы о Святом Духе сказали мало. Итак, когда мы говорим Господи Боге, Духе Святом, мы должны при разговоре с людьми сказать об трех вещах. Первое, то, что Он Личность. Второе, то, что Он Бог. И третье, что Он имеет бытие от Отца. Вот эти три положения нам нужно в разговоре об Господе Духе Святом обязательно рассказать людям. Бытие от Отца? Ну, исходит от Отца, личное свойство. Но, даже бытие это называется? А как еще называется? Не бытие? Исхождение от Отца – это ипостасное свойство, означает, что Дух Святой имеет бытие от Отца, но иным способом, чем Сын. Ну, это классика. Он от Отца, но не Сын. Можно сказать так, да? Ну, да, Святой Дух не самодостаточен. А у нас мы верим в монархию Отца, что не знаете? Вот три момента, как что Он – Личность, что Он – Бог, что Он имеет бытие от Отца через исхождение. Да, вот. Почему я начал именно с первого? Потому что существует при разговоре о Святом Духе, даже в сознании многих православных, я думаю, вы, наверное, вы будете свидетелем этому, да, такое представление, что Дух есть нечто безликое, да, ведь? Обычно очень многие, даже рядовые православные, к сожалению, такого ложного мнения придерживаются. Мне приходилось встречаться с одной барышней, которая 10 лет ходила в церковь, причем она перешла из Рима католичества в православие, это вроде как осознанно, да, тем более она вопрос об исхождении Святого Духа должна была исследовать в связи с переходом, да, из Рима католичества православия. Тем не менее, она была глубоко убеждена, что Дух – это некая безликая сила. Очень многие люди считают Духа Святого некой, ну, просто отождествляют его с благодатью, дарующего с даром, понимаете, да? Отождествление дарующего с даром происходит. И для меня, на самом деле, это не очень, достаточно загадочно по отношению к православным, потому что мы каждый раз на внутренних молитвах, да, Царю Небесному читаем, обращаясь к личности Святого Духа. И тем не менее, вот этот факт, он налицо, конечно, такой факт такого непонимания, он налицо. И наша первая задача, это, конечно, говорить об личности Святого Духа. Тем более вы с этим столкнетесь, когда пойдет речь об свидетели Иеговы, которые признают Духа Святого действующей силы Иеговы, безликой, вроде радара, как они говорят. Аналогичные представления вы встретите среди представителей оккультизма, которые говорят, что Дух Святой — это некое энергоинформационное поле Вселенной, да? Или действующая энергия некоего космического разума. Значит, это такое представление, но на самом деле свойственно очень-очень многим людям. Кстати, я не очень могу понять, почему. Потому что, если мы обратимся к Священному Писанию, там авторы практически не находят никаких аргументов в защиту неличности, безличности Святого Духа. Вот. Мы как раз сейчас аргументы против Троицы специально сегодня разберем. Вот. А что касается личности Святого Духа, она явлена очень точно в Священном Писании. Что значит личностность? Ну, вообще, конечно, отцы церкви предпочитали употреблять слово ипостасность. Что значит ипостасность? Конкретное бытие, да? Вот. Но для нас, конечно, то, что Дух Святой не только сам имеет самостоятельное бытие, но и он еще и обладает собственной деятельностью, это явление, которое в Писании явлено очень точно. Вообще, в Святом Духе в Слове Божьем говорится меньше, чем о Боге Сыне. Вот, не более 1500 раз, поэтому, конечно, в этом смысле меньше. Ну, естественно, потому что о Сыне говорится 2500 раз, да, а о Боге Духе Святом только 1500 раз. Вот. И мне приходилось даже слышать слова, что о Духе Святом почти ничего в Библии не сказано. В принципе, 1500 это место почти ничего и есть, да. Вот. Кстати, самое интересное, что подобный аргумент предлагаю еще Василию Великому представляли. Они говорили, что же за новый Бог, которого там представляешь, ибо кроме одного места, Евангелие от Матфея, да, вот, 28:19, да, то есть, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, о Духе Святом нигде почти и не сказано. Вот, но это, конечно же, совсем не так. Теперь, что касается, давайте начнем по порядку. Я сейчас буду вам давать самые яркие, подчеркиваю, самые яркие места, которые говорят именно об личном существовании Святого Духа. Потому что мест других очень много. Но мы сейчас возьмем самые яркие места, чтобы мы могли на них оперировать при разговоре с иноверцами, сектантами и так далее. Так, первое из этих мест – это книга пророка Исаии, 48 глава, 16 стих. Итак, читаю немножко в контексте, чтобы вы поняли, о чем идет речь. «Послушай меня, Иаков, и Израиль, призванный мой. Я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте. Кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном, и явит мышцу его над халдеями. Я сказал и призвал его, и я привел его, пусть он и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит. Я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Если вы обратили внимание на сам текст пророка Исаии, в нем есть очень такая интересная вещь. Есть некто, кто говорит, что он первый, последний, да? Обратили внимание? Что его рука основала землю, что и небо, да? Что он совершит свое, он, Господь послал его, то есть не кого-то по его воле, чтобы... Я немножко раньше начал, вы поняли, да, читать? Вот. Чтобы исполнить свою волю над Вавилоном, то есть завоевать Вавилон. И он говорит, что он говорил раньше, я сказал, я и призвал его, то есть Кира имеется в виду, Кира Вавилонского царя. И что, о чем будет речь здесь вообще в контексте? Бог предсказывает, что он возвратит евреев в землю обетованную, да, из Вавилонского плена. Замечу, очень интересно, предсказание идет тогда, когда не только еще евреи не были выведены из Вавилонского плена, но они туда еще и не попали. Вот, и в этом месте пророка Исаии предсказывается даже по имени тот конкретно человек, который выведет евреев из египетского плена. Кир, Кипусийский. Это после 40-й главы вроде бы сейчас называют Дефтер Исаия, да? Ну и Дефтер Третий Исаия, у нас именно поэтому называют, что говорит, как же так можно, чтобы... За пару веков предсказать. Да, за 125 лет до рождения человека назвать его по имени и так далее. Вот. Тем не менее, факт кумранской рукописи 3 века содержит... Текст пророка Исаия в цельном виде. Там нет никаких следов редактуры, сшивки и так далее. По крайней мере, в 3 веке текст звучал именно так. Вот, и существует большая работа священномученика Фадии Успенского, Тверского, как раз-то епископа, где он доказывает подлинность Боготкновения, подлинность всей полноты книги пророка Исаия. К сожалению, нам это сейчас не изучается. У нас, к сожалению, библистика сдалась полностью перед библейской критикой. А напрасно, на самом деле, потому что все открытия 20 века реальные, они подтверждают буквальное понимание создания канона, так как считала иудейская и христианская церковь всегда. Это мы так отвлеклись в сторону. Я хотел обратить внимание, кто говорит. Кто это такой, который говорит, что он создал все, он свою волю осуществляет над Вавилоном. И дальше он говорит, кто такой, он себя называет Искупителем, Святым Израилевым, Господом, то есть Иеговой, да? Он говорит, приступите ко мне и слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там. И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. Или Ягве, Элогим и Дух Его. Что это за Яхве или Иегова, которого посылает Иегова? И Дух Иегова. Сын, конечно же, да. Вот это место одно из самых ярких ветхозаветных описаний Троицы как раз-то, да, хотя без имени. Но ведь здесь мы видим, что Дух Иеговы посылает вместе с Иеговой. Видите, да? Поняли? Это одно из самых таких ярких мест. То есть сам Сын посылается в этот мир решением Отца и Духа. То есть не один Отец, да, посылает, а воля принадлежит всей Святой Троице. А эти сектанты не скажут, что у Иисуса есть Дух, как бы свой Дух. Дух Его, Дух Иегова, я имею в виду Духа Иегова, который Иегову посылает. Ну, это скорее Дух Отца. Идет речь, причем Иисус говорит здесь уже не во время, он говорит за 7 веков, до того, как он пришел на землю. Понятно? Так, второе место, которое вам должен знать, говорящее об личностном действии, о личностном существовании Святого Духа, находится... В 63 главе книги пророка Исаии, стих 10. Мы, кстати говоря, в прошлый раз читали, если обратили внимание. Итак, мы помните, во всякой скорби он не оставлял их, и ангел лица его спасал их. По любви своей и благосердию своему он искупил их, взял и носил их во все дни древние. Но они возмутились и огорчили Святого Духа его. Потому он обратился в неприятель их, сам воевал против них. Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря, с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего? Который вел А Моисей за правую руку величественные мышцы свои разделил перед ним воды, чтобы сделать себе вечное имя, которое вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались. Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя. Итак, вот это как раз отрывок Исаии 63 глава с 10 по 14 стихи трижды упоминает Святого Духа. Сначала говорится, что до Святого Духа евреи огорчили. Так? Личности можно огорчить, нельзя огорчить радар. Понимаете, при всем желании. Ни радар, ни вой, ни ветер огорчить невозможно, понимаете, да? Дальше. Сказано, что он вложил Духа своего в сердца их. Они, здесь это вещь, которую можно понять и так, да? И, наконец, третье. Дух Господень ввел их в покой. Здесь вот сказано, как стадо сходит в долину, так Дух Господень ввел их в покой. То есть Дух Господень, он ведет израильский народ. Вот, то есть здесь уже указывается, что он именно действует как руководитель. Тут можно тоже говорить, можно. Как дудочка. Да. Это можно, да. Но первый отрывок, он как раз-то здесь. То есть, читая в контексте, мы видим, что здесь очевидно есть указание на личное существование Святого Духа. Теперь, что касается других мест Священного Писания, говорящих о личности Святого Духа, именно о личном существовании Святого Духа. Самые яркие свидетельства того, что Дух Святой есть отдельная личность, это, конечно, во-первых, Евангелие от Матфея, 3 глава, 16 стих, ну, всем известный текст. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и сие отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. То есть, Дух – это иной, чем Отец и чем Сын, так? И иной, но не иное и иное, как говорит Богослов. Понятно, да? Та же сущность, но не та же личность, так? Но на горе Преображения явился Христос, славу свою. Да. Получается, Он явил относительно своего человечества? К чему? Славу Бога, правильно? Сына Божия. Ну. Как относительно человека своего, Бога человека. Ну, уже как? Чуть-чуть. Он явил свою славу. Да. Божества, да? Ну. Вот. И явил на человеческой своей природе. Ну. Через человека. Ну, да. Вот, и Дух сходит на человеческую природу, является, правильно? Ну, да. Вы как здесь поставишь, что именно... Что слава Христа, лично? Дух. И все, Христос прославляется Духом. Так. Затем, следующее место, которое нам должно знать об личности Святого Духа, это Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 5 по 8 стих. Иисус говорит Никодиму в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет. Голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Итак, здесь мы видим, что дух, он рождает детей для Отца Небесного, для Царства Божия. А он дает возможность людям войти в Царство Божие, да? Но он рождающий. Теперь здесь должен вас предупредить насчет 8 стиха, где кажется, что очень ярко, да, говорит именно об личности Святого Духа. Дышит где хочет, да? Старайтесь на этот стих не ссылаться, не опираться, вернее. То есть ссылаться на него можно, а вот опираться не должно. Потому что здесь стоит слово «пневма» без определенного артикля. Его можно понимать двояко. Можно понимать его как «дух», в смысле «дух святой» дышит, да, где хочет. Вот, а можно понимать в смысле ветер. Поэтому существует два типа даже перевода в библейске, да, этого места. Поэтому, если вы будете опираться на это место, вы обязательно вяжетесь долго и на самом деле никому не нужно. Ну, ветер указал желание, указал на хочет, как в этой же стихе. Она просто не говорит, дыхание будет. Говорит, да. Угу. Вот. Как раз благодаря тому, что есть такое уточнение, это не обязательно. Уточнение, да. Все равно уже будет. Но я вам просто объясняю, что с чем вы просто столкнетесь. Вам даже долго придется, вместо того, чтобы предлагать прямое учение о духе, начинать дискутировать с разными переводами. Точно так же, как я вам не советую пользоваться с текстом с первого послания Евангелиста Иоанна, 5 глава, 7 стих. Там три свидетеля на небесах, отец, слово, святой дух. Mm-hmm. Три единосуть. Потому что, хотя текст, я безусловно убежден, что подлинный, но учитывая сложность текстологии этого текста, да, вам не нужно лишний раз ввязываться в совершенно ненужный разговор. Вы знаете, да, в чем там проблема? Проблема в том, что в греческий текст, начиная с 4 века, в большинстве текстов с 4 по 15 века, этот текст отсутствует. Вот. Но он присутствует фактически во всех западных текстах и в некоторых ссылках греческих отцов. Вот. А начиная с 15 века, благодаря тексту Эразма Роттердамского, он вошел в текст Тацитус, вошло большинство современных греческих текстов изданий. Связано это с чем? Дело в том, что текстология первого послания Иоанна не очень хорошая. У нас первый полный текст евангелиста Иоанна, собственно, к 4 веку и относится. Ссылки на первое послание Иоанна у нас наличествуют с 2 века, а вот подлинный полный текст впервые у нас появляется именно в 4 веке. И именно поэтому есть возможность, очень большая возможность, что налицо перед нами порча, сознательная порча арианами этого текста. Текст восточный, не очень широко известный, не широко используется в литургическом предании церкви, и поэтому порча была вполне возможна. Это дело в том, что вообще вокруг наследия Иоанна Богослова были очень большие споры именно на Востоке. Начиная с того, что в II веке появились лжеучителя, которые, так называемые секты алогов, которые утверждали, что вообще все послания Иоанна там неподлинные, вот, и все произведения Иоанна Богослова. Потом Дионисий Александрийский выступил против богодухновенности апокалипсиса. Благодаря позиции его апокалипсис в Восточной Церкви стал на 2 века чуть ли не выпал из канона многих церквей Востока. Проблема была следующая. Дело в том, что Дионисий Александрийский был учеником Оригена, он имел большие проблемы с Священным Писанием. У него был конфликт с пониманием Священного Писания, вот, и он решил проблему решить, выкинув некоторые места Священного Писания. Вот. И в результате вот такая получилась проблема. И именно поэтому беспрекословно признавался на Востоке только Иван Детана, всегда признавал, да, фактически, несмотря на алогов. А вот что касается других произведений Иоанна Богослова, первых трех посланий, апокалипсиса, были разные споры. Первое послание официально не отвергалось никем, но вокруг него были споры. Второе и третье послание отвергалось очень многими вот, деятелями Восточной Церкви. Ну, то, что они частно хранят. Нет, апокрифических не было. Споры были вокруг как раз подлинных посланий Иоанна. Интересно, что Запад в этом смысле всегда придерживался именно того канона, который придерживаемся мы. Надо просто понимать очень интересную вещь, что, собственно говоря, основную каноническую работу проделали собор именно на Западе, в отличие от Востока. Например, Восточная Православная Церковь до сих пор не имеет решенного канона, до сих пор. Если мы с вами возьмем понимание библейского канона, мы увидим, что, например, существует вероучительная разница между греческими православными церквями и русской православной церковью. Потому что греческие православные церкви, как известно, признают богодухновенные и равные статус всех библейских книг, всех отрывков Священного Писания. Кроме третьей книги Ездры, которая не признается ни одной из церквей. Кроме русской, которая непонятно, почему ее включила в Библию вообще. Нет ни одного канона, ни одного святого отца, который третью книгу Ездры вообще включал. Это было сделано волевым решением в 18 веке. И Антоний знает, каким печальным последствиям это приводит. Mm-hmm. Вот. А подходит женщина, спрашиваю. Да. Потому что там существуют дикие некие места, которые радикально противоречат вероучению церкви. Но проблема в том, что у нас, к сожалению, из-за конфликта между греками и русскими не обсуждается важнейший вероучительный вопрос. В этом смысле Запад был всегда очень аккуратен, и Западная церковь, она как раз-то православная, имеется в виду Римская православная церковь и Африканские православные церкви, они составили вопрос, разработали вопрос канона очень внимательно. Потом сектантам объясняешь, что у нас канон мы собрали, мы разработали, когда получаешь новый диплом, у нас все. А очень просто. Нет, на самом деле существует какой принцип? Дело в том, что касается канона. У нас существует Восточная церковь формировала канон на Лаодикийском соборе, так называемый малый канон был введен. Единственный собор в Восточной церкви, который вообще каноном занимался. А так, если говорить, в основном каноном занимались отдельные святые, то есть это Афанасий Великий, Григорий Богослов, Амфилохий Иконийский. Вот эти вот 4 автора, они занимались у нас каноном на Востоке. Нет, я имею в виду те канонические правила, которые вошли в общество церковного употребления. Кирилл Иерусалимский раньше писал канон, да? Я ему говорю про те именно определения, которые были восприняты в общую таком, копилку православную. Также 85-е правило святых апостолов на Востоке регулировало вопрос канона. Кстати, оно тоже содержит полный канон, именно следующий западный учение. западный закон традиции. А что касается Запада, то в наш канонический кодекс вошел постановление Карфагенского собора 418 года об каноне, которое вошло в корпус наших канонических правил. Есть такой принцип, на самом деле, какой, что действует у нас последний по времени канон. Так вот, последний по времени принятия канона — это канон Карфагенского собора. Поэтому, конечно же, русская церковь не права, разрабатывая учение о второканонических книгах. Это учение, безусловно, противоречит вселенскому сознанию, а внесено под влияние лютеранства. Какое же изменение тут, ощущение тут, знаете, в церкви должно быть? Не, ну просто сейчас то, что у нас в Библии-то все это находится, и в литургической жизни используются одинаково канонические тексты, и не канонические, так называемые второканонические тексты. Там «Песня трех утраков», например, это второканонический текст, да, но он у нас употребляется как богослужение, как канонический. Книга «Премудрости Соломоновой» у нас всегда употребляется как каноническая, да, у нас все большинство премий оттуда взят, ну, хотя она, так сказать, считается, так сказать, не канонической. Вот. Книга по пророку Варуха, да, читается, например, на Рождество Христово, да, как каноническая книга. Вот. Это вот так, я отдельно просто, ну, мы, некая ремарка в сторону, я увел наш в сторону разговор, а теперь давайте перейдем к другим местам из Священного Писания. А вот можно, например, тут один 1 Иоанна 5:7, иногда они там, значит, разговоры по Библии, показатель сказать, а вот вы на самом деле просто взяли и вот неудобные для вас места из Библии выбросили, вот конкретно вот место, смотрите, вот здесь есть, а у вас нет, извините. Скажут, а вы удобно для вас вставить. Это бессмысленно. Это как раз способ вместо реального обсуждения реальных богословских вопросов начинать долгий, бесполезный, на мой взгляд, спор просто о текстах. Так, если мы говорим про личность Святого Духа, когда говорим о личности Святого Духа, самое подробное указание на его личное бытие поддерживается в прощальном беседе Господа Иисуса Христа. Сейчас несколько отрывков, мы именно тут должны ими пользоваться. Мы начнем с чего? Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16-17 стих. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Да. Отрывок очень точно описывает, во-первых, что Дух – это иной утешитель. Да, 14 глава, 16-17 стихи. Разница стоит, что утешитель. 14 глава, 16-17 стихи. Нашли, да? Вот, что касается этого, смотрите, что значит слово «утешитель»? Давайте слово «параклит». Очень часто употребляется в Евангелии слово «параклит», оно употребляется также еще в послании апостола Иоанна и в книге «Плач Иеремии». Вот это слово «параклит». Там много этих, там есть такой эпизод, когда говорится, что насильники убивают, издеваются, да, а утешителя у них нет. Так вот, слово «параклит» означает в первую очередь тот, кто защищает. Утешитель – это третье значение этого слова. Первое слово – защитник, второе – адвокат. Защитник в смысле тот, кто защищает физически, второе – адвокат, и третье – это тот, кто утешает. Вот Дух Святой является параклитом во всех трех смыслах этого слова, да? Он защищает нас от действий врага, так? Он наш защитник перед Отцом Небесным, так? И он нас утешает в наших скорбях. А защитник не Иисус Христос? Он иной утешитель. Два защитника. А я специально указал вам 1 Иоанна, это имеем ходатай перед Отцом Иисуса Праведника, и там сказано, он называется там защитником, а вообще-то утешитель. То есть параклит, так слово. В первом послании Иоанна и с защитником и утешителем параклита называется Христос. Итак, иной утешитель говорит о чем? Что он иной по отношению к кому? К Иисусу. Но Иисус – личность, значит, Дух тоже личность. А чем разность утешения? Разность их утешения. Да ни в чем, а воля-то одна, и действие одно. Иной по личности. Не по личности. Все. В этом. Не, утешение одинаковое. Одно утешение, да. Вот. И заметьте, что здесь сказано, что Дух Святой должен пребывать вовек с нами, да? Он называется Духом истины, которого мир не может знать, потому что не видит его, не знает его. А вы знаете его, потому что он с вами пребывает и в вас будет. Он называется Духом истины, да? Здесь Кирилл Александрович говорит, раз он Дух истины, то он Дух кого? Иисуса Христа, потому что Он есть путь, истина и жизнь, да? Вот. И мир не знает Его, а вы знаете Его, потому что Он с вами пребывает и в вас будет. Как распаковать, что Он Дух Иисуса Христа? Дух, который открывает Христа, который единосущен Христу, который посылает с Христом в мир. Итак, второй отрывок, который из прощальной беседы мы сегодня будем, посмотрим, это тоже 14 глава, 26 стих. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Видите, Дух, посланный Отцом во имя Христа, научает всему, научает, напоминает все, что Ты говорил. Понятно, да? Может научить и напомнить силу. А память? А память? Чего память? С разумной силой личной. Нет, память — это то, что есть свойство нашей личности. Но напоминает кто-то, а не что-то. Именно возобновляет слова, которые... Это кто-то или что-то? Запись. Запись личности, действия личности. Запись действия личности. Да, как сила. В диктофон, это тоже запись, она напоминает. Можно. Читайте в контексте, называется, все. Итак, дальше третье место из Евангелия от Иоанна, говорящий об Духе Святом как личности. Это 15 глава, 26 стих. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. Также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». Итак, Утешитель, Дух, Он, исходящий от Отца, Он будет свидетельствовать обо Мне. Да? Он свидетель. Так, мы просто описываем, да, давайте сейчас вспоминаем. Духа Святого можно огорчить. Он ведет. Он наставляет. Он напоминает. Он свидетельствует. Так? Он утешитель. Другой утешитель по отношению к Христу. Да? Разве это свойство безликой силы? Нет. Дальше. Об Духе Святом говорит 16 глава Евангелия от Иоанна, 7 по 15 стих. «А теперь иду к пославшему Меня. Никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь. Но от того, что Я сказал вам, это печалью исполнило сердце ваше. Но Я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел. Ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю Его к вам. И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Понятно, да? То есть, опять-таки мы видим, что Дух Святой, посланный от Отца Сыном, Он приходит как обличитель мира, обличает о грехе, главный грех – неверие в Христа, о правде, то есть об оправдании, которое дается нам, да, через кровь Господню, что Я иду к Отцу, говорит Господь, да, и о суде, что князь мира осужден. Он свидетель всех этих трех вещей, да, грех мира, оправдание, которое Бог дает через Сына Своего, и осуждение сатаны. И дальше сказано, что Он наставит на всякую истину, будет не говорить не от Себя, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Понимаете, вот тут уже радар не слышит, понимаете, да? Радар не может наставлять, радар не может от кого-то брать и возвещать. Вот, поэтому это, конечно же, признаки кого? Личности. А вот услышит, что услышит, и напомнит. Вот, ну да. Сопоставить. Он услышит и напомнит. Но он услышит, что от Отца слышит. Он от Отца услышит, и да. Он возвещает то, что услышит от Отца. Да, конечно. Он напоминает то, что говорил Сын. А, да, ну это мысль-то, он говорит, все, что имеет Отец, есть Мое, написано же. Да. Вот. Теперь, что касается следующего текста. Это Деяния святых апостолов, 2 глава, с 1 по 4 стих. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнила весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещать. Деяния, 2 глава, 1 по 4 стихи. Дух дает им провещать, как ему, да, вот это распределяет. Они исполняют Духа Святого, и Дух Святой дает им провещать. Здесь я должен вам заметить, что часто вот на этот текст ссылаются, на первую часть 4 стиха начинают люди ссылаться. Эти Легова, как раз один из ключевых текстов в их вероучении, в смысле утверждения, что Дух он исполняет, поэтому он не может быть личностью. Наполнять может некая безликая сила, они говорят, да, но никак не личность. Но на самом деле утверждение-то ни на чем не основано. Потому что достаточно вспомнить слова книги пророка Иеремии, где Бог говорит так. Это книга пророка Иеремии, 23 глава, 24 стих. Читаю в контексте. «Разве я Бог только вблизи, говорит Иегова, а не Бог и вдали? Может человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Иегова? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Иегова?» Видите, да? Я специально читаю в том варианте, как он находится в еврейском подлиннике, да? Иегова наполняет небо и землю. Надо сказать так, что тогда получается Иегова лично, не личность, а сила. Да? Раз он наполняет, так? Где тот же глагол «наполняю» относится к Иегове. Заметили, да? 23 глава Иеремии, 24 стих. И относится к Святому Духу. Наполнение означает только то, что Дух Святой, он нематериален, как нематериален Иегова. Понятно, да? Но наполняет он чем? Он наполняет силой своей. Поэтому в контексте, чтобы когда вам подаёт разговор о том, вы уточните из-за этого текста, который вы цитировали, 2 главы Деяний, вы скажете, что в 17-18 стихах этой главы написано: «Излию от Духа моего на всякую плоть». И в те дни излию от Духа моего, будут пророчествовать. То есть не излию самого Духа, а излию от Духа. Это где вы? Там. Деяния, 2 глава, дальше. Я просто к чему говорю? Что вы разговариваете с этим Гова. Тыкайте место. Они говорят там, да, наполнение это признак безликой силы. Вы говорите, во-первых, не безликой силы, потому что, смотри, Иеремия 23-24, да? Иегова наполняет небо и землю. Второе. Следующие слова после Дух дает им говорить. Да? Дух каждому дает свой язык. Дает не безликой силы, а личность. И то, что он наполнил, наполнила сила Святого Духа. А не он как безликая сила. Сила Духа, поэтому сказал, от Духа дает. Да? Или непонятно вам говорю? Дух дар, даятель. От Духа дар. Понятно, да? Поэтому... То есть дух это сила, а да. Что сила от духа. От духа, да, сила. Все правильно, конечно же. А где сила от духа? Нет, от духа просто. Излью от духа моего. Где? 2 глава, 17 и 18 стихи. И будет последние дни, говорит Бог, излью от духа моего на всякую плоть. Будет пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидения вразумляемым будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излью от духа моего, и будут пророчествовать. Последние дни перед твоим пришествием? Последние дни – это время, когда Бог соединился с миром, с людьми. Уже 2000 лет, да? Да, это и есть последние дни, потому что мы сейчас на границе вечности находимся. То есть мы уже 2000 лет на границе вечности? В прямом смысле, мы можем лично встречаться с Богом. Раньше это было невозможно. Это и есть последние дни. Понимаете, формальное окончание времени, оно может быть, понимаете, как сказать, есть река времени, не там говорит река, да? Можно вот так выйти из нее, а можно дождаться ее конца. Вот, если угодно, река вышла из трубы. Теперь мы можем уже подниматься над потоком времени сейчас. Поэтому у нас теперь последний день сейчас, понимаете, да? С того момента, когда вечность вошла в этот мир. Следующий очень яркий отрывок, который вы должны знать, когда говорите об личности Святого Духа, это 8 глава Деяний, 29 стих. В контексте читаю. Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. Вот муж ефиоплянин, евнух Вельможа Кандаки, царица Эфиопская, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя в колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань всей колеснице». Филипп подошел, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» Видите, да? Говорит, дух говорит: «Встань и пойди, я тебе говорю». Ну, может, в том смысле, как это работает. То есть, дух ему сказал, да? Дух ему сказал, да. А вы же, отец Даниил, говорили вот на прошлом занятии, что когда говорит, это всегда значит сын. Ну, сын в духе, здесь сказано, что дух передает слово. Вот и все. Так, следующий момент, который, на самом деле, очень, может, да, вы должны его жирно обвести. Деяние, 13 глава, 2 стих. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириняин, и Манаил, воспитанник Иуды, четверовластник Исавл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Исавла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли на Кипр. Здесь уже просто Дух Святой просто вообще прямо говорит: «Я, да? Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я их призвал», сказал Дух Святой. Понимаете, да? Какая безликая сила такой скажет. 13.2, запомнили? Жирно обвините, видите, когда у вас некогда разговаривать, можете этот стих и еще один стих, который я вам тоже скажу жирно обвести, использовать. Ну, когда вам приходится разговаривать с людьми, которые говорят, что дух не личность, а некая безликая сила. Нет, нельзя, потому что просто Бог духом называется очень редко когда, то есть для указания своей духовной природы. Вот дух может употребляться в смысле духовной природы Бога, может употребляться в смысле сотворенного духа, да, или там высшей души части, да, или злого духа даже, да. Мы же говорим, как бы, вот, можем как человек оказался вот указан в духовную природу. Можем, да. Мы указываем личности. Но здесь уже... Неприменим как-то? Нет, неприменим. Библия вся персоналистична, на самом деле. Есть несколько моментов, в которых тоже говорят об его желании, личном желании Святого Духа. Пример. Да, например, 5 глава Деяний, 3 стих. «Для чего ты допустил в стане вложить в сердце мысль солгать Святому Духу и утаить от сына земли?» Но это место мы будем специально разбирать немножко в другом контексте. В 16 главе Деяний, 6-7 стих, сказано так: «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Осии. Дойдя до Миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их». То есть Дух Святой здесь действует как личность. Допускает, не допускает, куда хочет идти. Итак, теперь я вам хотел особенно... Да, затем Дух Святой в 20 главе Деяний... 23 и 28 стихи. 23 стих. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы скорби ждут меня». Я вот Дух Святой, он везде свидетельствует. Это 23 стих, 20 главы Деяний. Ну и дальше контекст, да, я прочитаю. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мои служения, который я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями спасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей». То есть Дух Святой ставит, да, блюстителей, ну, епископ, подлинники. Спасибо замечательным протестантским переводчикам нашим. 20-28. Деяния. Следующее место, которое говорят об личности Святого Духа. Это послание к римлянам апостола Павла. 8 глава. С 14 по 16 стихи. Смотрите, здесь очень большой отрывок, я просто выделяю самые главные ключевые моменты. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертвое для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Итак, братья, вы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Понятно, да? О чем идет речь? То есть есть два типа жизни, да? Жизнь по духу и жизнь по плоти. Жизнь по плоти, когда человек подчинен полностью же плотским желаниям. Жизнь по духу, когда человек полностью подчинен духовным желаниям, да? Вот, а источником духовных желаний является Дух Святой, Дух Христов. Но нельзя сказать, что это как совесть. Нет. Он оживит. Он живет нас. Он оживит наши мертвые тела, смертные тела. Понимаете, совесть нас из могилы не вытащит никаким образом. Понимаете? Сложновато совесть. Вот. Он вводит нас. И поэтому мы сыны Божьи являемся. А он дает нам усыновление, дух усыновления, который мы вызываем Ава Отче. Он свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. В той же главе, в 8, 26 стих, также говорится, также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. 26, 27 стихи прямо говорит, да, что он ходатайствует за святых, он имеет свою мысль, то, что он ходатайствует за святых по воле Божией. Очень подробно говорит об Святом Духе первое послание к Коринфянам в нескольких местах. Итак, первое место, о котором мы говорим, это первое послание к Коринфянам, вторая глава, с 10 по 14 стих. Ибо, как написано, не видел того глаз, не слышал ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Но духовно судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы судить его, а мы имеем ум Христов. Кстати, интересно, традиционно все восточные отцы и западные отцы, кстати, церкви, считали, что ум Христов – это Дух Святой. Ум – это... Потому что он раскрывает то, что он умеет у Христа, поэтому ум называется. Понимаете, да? Так. Теперь второй отрывок, который я вам про него уже говорил. И теперь вы должны будете жирно выделить себе. Когда будете говорить коротко об личности Святого Духа. Второй отрывок. Это первое послание Коринфянам, 12 глава, с 3 по 11 стих. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сила производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Понятно, да? Очевидно, что Дух Святой не может быть никем иным, как личности, да? Вот, когда разделяя особо, как ему угодно. Безликая сила, можете это сказать? Разделяет, как ему угодно. Нет, конечно же. Значит, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Ну, реально никто не может признать господство Иисуса Христа, только силой Святого Духа. Не формально, так сказать, Господь Иисус, да, там, то, что сказано, не все эти говорящие, Господи, Господи, войди царство мое, да, вот, но признать господство Иисуса Христа, вот, без Духа Святого невозможно. Петр сделал Евангелие Христа, да? Ну, да. То есть и вера дается от Бога? Вера? Да, и вера дается от Бога, все дается от Бога Духом Святым, да, как ему угодно. Вот сейчас мы эти несколько отрывков прочитали, да, вот эти основные отрывки, которые мы говорим о личности Духа. Их на самом деле гораздо больше, я просто сейчас не стал все остальные там около 100 отрывков вам приводить. Вот. Теперь второй вопрос, который мы рассматриваем, да, это божественность Святого Духа. Если когда мы говорим о Господе Иисусе Христе, то мы можем коротко отвечать там, да, ссылкой на 10 главу 30 стих Евангелия Иоанна, да, и Отец одно. Вот, то, говоря о Духе Святом, его божественности, на самом деле, мы можем кратко ссылаться на Деяния 5 главу с 3 по 4 стих. Святость, божественность, святость, святость. Ну, святость – запредельность, в этом святая вода, да, но не значит, что она божественна. Мы все говорим о Духе Святом, значит, у нас все-таки божественные, или просто святые. Ну, дело в том, что... Ну, что значит, свят запределен, да? Святость, святость, она может быть по причастию, святость может быть по природе. Ну, христиане святым. Святие по причастию, а Дух Святой по природе. Вот и вся разница, да? Но для того, чтобы это показать, необходимо, что он сказать, что мы Бог, понятно? Значит, и святость надо именно с божественностью сопоставлять, чтобы говорить. Нет, когда мы говорим о Духе Святом, мы должны понимать, что идет речь об его природе, что он освящает сам, да, но никем не освящается. Христиане, наоборот, освящаются, но не освящают. Вот что касается ключевого текста, которым мы начинаем всегда разговор о Божественности Святого Духа, самого короткого, ну не считая Евангелия от Иоанна, да, 28:19, да, во имя Отца и Сына Святого Духа, да, самого ключевого. Что мы говорим? Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысли солгать Духу Святому и утаить от сына земли? Чем ты владел, не твое ли было? Приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Деяния 5 глава 3 и 4 стихи. Так, зачем солгал Святому Духу, зачем солгал Богу? Понятно, да? Здесь как раз-то прямо Дух Святой называется Богом. Это общеизвестное, самое такое, наверное, распространенное указание на Божественность Святого Духа, которое чаще всего упоминается. Вот, второе место, которое также ясно говорит о Божественности Святого Духа, это 1 Коринфянам, 3 глава, 16 стих. 3 глава, 16 стих. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, это храм вы. Человек храм Божий, но в нем живет Святой Дух. Следовательно, кто такой Дух Святой? Бог. Да? Есть ряд текстов, которые по цитатам говорят об Божественности Святого Духа, по, как бы, по ссылкам говорят об Божественности Святого Духа. Первый из этих отрывков. Это Деяния, 28 глава, 25 по 27 стихи. 28 глава, 25 по 27 стихи. Тогда Павел сказал следующие слова. «Хорошо Дух Святой сказал отцам вашим через пророка Исаию. Пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо грубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышит, и очи свои сомкнули, да не уразумеет очами, не услышит ушами, не разумеет сердцем, не обратит, чтобы я исцелил их». Это цитата из 6 главы Исаии. Помните, в прошлый раз мы говорили, что в Евангелии сказано, что это Христос сказал, да? А здесь сказано, что это сказал Дух Святой. Да, потому что общее откровение всей Троицы. Понятно, да? Так. Еще такое же параллельное место. Это послание к евреям. 10 глава, с 15 по 17 стихи. «А всем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который я завещаю им, после тех дней, говорит Иегова Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не воспомину более». Это Иеремия, 31 глава. Итак, кто говорит здесь? Дух Святой свидетельствует. Понятно, да? Но он же Иегова. С 33 по 34 стих. Это правильные места, да. Какая была Ветхого Завета? Ну, там цитируется Иеремия, 31 глава, с 33 по 34 стих. Итак, следующее место, это послание к евреям, 3 глава, с 7 по 11 стих. «Посему, как говорит Дух Святой, и ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во дни ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, видели дела мои 40 лет. Посему я воздавал на оный род и сказал, непрестанно возбуждаются сердцем. Не познали они путей моих. Посему я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Это 3 глава послания к евреям, 7 по 11 стих. А ссылка идет на 95 псалом, 7 по 11 стих. То есть то, что в книге Псалтири приписывается Иегове, здесь приписывается Духу Святому. А стихи какие? Где? Ну, 7 по 11. 94-й. Ну, 94-й, да, это просто разница в еврейском. 94-й псалом, да, потому что тут у меня поэтому ссылочная система по еврейскому счету идет, а у нас по 71. Так, но есть еще огромное количество, на самом деле, других мест в Священном Писании, где говорится о духе, о том, как духе, который, что он обладает свойствами Бога. Ну, самые простые, это Бытие, 1 глава, 2 стих. Дух Божий носился над водами, так? Он творит. Бытие 1.2. Дух Божий носился над водами. 32 псалом, 6 стих. Словом Господним створены небеса, и духом уст его все воинство их. 6. Дальше. Дух Святой вездесущий. Об этом говорится в книге псалмов. 138 псалом, стих 7. Куда пойду от духа твоего, от лица твоего, куда убегу? 138.7. Зайду на небо, ты там. Сойду в преисподней, и там ты. Возьму ли крылья зарю и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Дух все знает. Всеведение, да, ему принадлежит. Дух все испытывает и глубины Божии. 1 Коринфянам, 2 глава, 10 стих. 2 глава, 10 стих. Мы сейчас цитируем эти слова же. Дух истины оставит вас на всякую истину, и грядущий возвестит вам, сказал Господь. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих. Дух Святой, он источник чудес. Да? Поэтому сказано, что все действует один и тот же Дух, разделяя все, как ему угодно. Да? Мы это сейчас цитировали, да, эти слова. Это 1 Коринфянам, 12 глава, 11 стих. Дух Святой сопутствовал Христу в творении чудес. Христос сам говорил, что он в Духе Святом творит чудеса и изгоняет бесов. Евангелие от Матфея, 12 глава, 28 стих. Итак, Дух Святой, он ставит пастырей церкви, а епископов, мы это видели, да, Деяния 20:28. Дух Святой, он обладает властью отпускать грехи. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 22-23 стихи. Сказал, примите Духа Святого, кому это доставить, или оставится, кому удержите, удержится. Так? А предыдущий цитат? 20:28, Деяния. А нынешний цитат Евангелия от Иоанна, 20 глава, 22-23 стихи. Он возрождает от воды Святого Духа, да? Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. И послание к Титу апостола Павла, 3 глава, 5 стих. Он возрождает людей для Бога. 3 глава, 5 стих. Он спас нас, Бог, да? Не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по своей милости, бане и возрождение и обновление Святым Духом, которого излил на нас изобильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, что, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделались наследниками вечной жизни. Он избавляет от всех грехов и оправдывает людей, и освящает людей. Об этом говорит первое послание к Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стихи. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни молотии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследует. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Дальше. Дух Святой открывает Писание. Он отдает Писание людям, Слово Божие. Второе послание апостола Петра, 1 глава, 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». И апостол Павел в 2 послании Тимофею, 3 глава, 16 стих, говорит, что всякое Писание богодухновенно. Василий говорит так. Дух, если Дух Святой не Бог, как может Дух Святой не быть Богом, когда Писание его богодухновенное? Ну, понятно, да? Логично. 2 Петра 1.21, сравни 2 Тимофею 3.16. Дальше. Дух Святой участвует в... Ну, если мы говорим про действия Христа, да? А Дух Святой участвует в зачатии Христа, Духа Святого и Девы Марии, так? И рождаемая Дух, и, да, наречется Сыном Божиим. Он влечет Христа на гору искушений. Дух Святой немедленно влечет его на гору. Да, для искушения от сатаны, помните? Евангелие от Марка, да? А он участвует в чудесах. В последнее время сказано, что Духом Вечным Христос принес себя Богу. Дух участвует в воскресении Христа из мертвых. Да? Для нас самое важное, что мы сейчас запишем, да? Дух Святой, он участвует в воскресении тел. Дух Воскреситель. Об этом говорит 8 глава к Римлянам, 11 стих. Мы ее читали, помните? Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, оживет в вас, то воскресивший из Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим на вас. Об этом же говорит книга Псалмов царя Давида. 103-й Псалом. Общеизвестный всем, конечно же. Гласит так. 30 стих. «Пошлешь Дух Твой, созидаются, и Ты обновляешь лицо земли». Так вот, Дух Твой созидаются, обновляешь лицо земли. Какой стих? Первый откуда был? Римлян 8.11. 8.11 первое. Вот, второе, это 103-й Псалом, 30 стих. Итак, теперь, что касается служения, да, мы можем видеть следующее. Дух Святого мы не только видим, что он действие божественное, да, что он испытывает глубины Божьей, что он вездесущий, да, что он знает то, что это есть Боги, да, что он раскрывает нам Бога, что он оживляет смертные тела, что он обличает грешников, да, он сам руководит Израилем, он оживит в конце времен всех, так. Вот, но мы видим еще, что Дух Святой, он, его прославляем мы вместе с Отцом и Сыном, вместе с Отцом и Сыном, да? Самый яркий пример прославления Духа Святого всем нам известен, крещение, да? Крещение во имя Отца и Сына Святого Духа означает то, что мы служим ему с Отцом и Сыном вместе. Вот, что еще мы можем здесь сказать? Здесь еще есть одно место в первом послании апостола Петра, 4 глава. 14 стих сказано: «Если заслует вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». То есть мы прославляем Святого Духа, да, вот всегда, как и предсказывал апостол Петр. Дальше апостолы прославляли Святого Духа вместе с Отцом и Сыном, да? Об этом говорит, например, первое послание апостола Петра, 1 глава, 2 стих. «Избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится». Также об сопричислении Духа Святого к Отцу и Сыну говорит апостол Павел в 2 послании к Коринфянам, 13 глава, 13 стих. Слава всем известны, конечно же. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». Не от Анна, а Петра. 1 Петра 1.2. 13.13. 2 Коринфянам 13.13. Ну и апостол Павел клялся именем Духа Святого. Об этом говорит послание к Римлянам, 9 глава, 1 стих. 9 глава, 1 стих к Римлянам. Истинная скорбь для меня. Сейчас прочитаю. Второй, чтобы вы поняли, да, о чем речь. «Истину говорю вам во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моего. Я желал бы быть отлучен от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян». То есть он Духом Святым клянется, да, клясться можно, клятва является проявлением служения истинному Богу. В Второзаконии, 6 глава, 13 стих. А как же вот воскресенье отменили на неудеем, чем так? Иоанн Златоуст говорит, что Христос, вернее, апостол Павел переживал, что из-за отвержения иудеями Христа поносится путь Божий, и поэтому... Бог хулится, да, что он не смог там еврея сохранить. Ну, заветишь, да. И чтобы этого не было, поэтому он так и говорит. Ну и, наконец, третий, да, вот. По поводу Духа Святого, его бытия от Отца. Самое главное указание, то, что Дух Святой имеет бытие от Бога Отца, это мы уже записывали. Иван Детана, 15 глава, 26 стих. «Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать обо мне». Но также, что это как бы главное место, которое, собственно, цитирует дословно в символе веры, да, мы знаем, да, Дух истины, который от Отца исходит, да, 200 Господу стоящего и же от отца исходящего. То есть это цитата из этого места Евангелия. И кроме этого в Евангелии же, в том же Евангелии говорится, что я пошлю вам от отца, или как отец его пошлет во имя мое. Помните, утешитель дух, 26 стих 14 главы Евангелия Иоанна, которого пошлет отец во имя мое. Он называется духом отца, и духом сына называется по единосущию, как я сказал, да, и по тому, что он открывает сына. Дух Святой называется духом сына, потому что открывает сына. Понятно, да? Не по причине того, что единосущен сын. Но бытие он имеет от Бога, поэтому и говорится. Да, в 1 послании к Коринфянам написано, 2 глава, 12 стих, мы приняли не духа мира сего, но духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. 2 глава, 12 стих. Дух от Бога, а он называется также, помните, в книге Псалмов, 32 глава, 6 стих, может, цитировали, да? Дух уст Божиих. Да, то есть он дух от Отца исходящий, вот, в вечности. Но от Сына он подается. Сын посылает Духа Святого в мир. Сын открывает Духа Святого. А Сын дает силу Святого Духа. В силу смерти Сына Божия Дух Святой приходит к нам. Понимаете, да? Через Сына и от Сына подсылается, можно сказать, да? В этом смысле Филиппийцы православные, если будет пониматься в смысле посылания Духа Святого в мир. Также можно сказать еще правильно, что слава Отца, то есть благодать Отца, подается через Сына в Святом Духе, да? Или от Отца и Сына в Святом Духе подается изначально. То есть вечная освящающая сила Отца подается через Сына в Святом Духе людям. И ангелам, и вообще вне времени эта божественная слава, она изливается из Отца через Сына в Святом Духе. Можно так сформулировать, что он исходит от Отца и через Сына идет, изливается в мир? Ну да. Получается, исходит он в мире через Сына, от Сына. Нет, является. Нет, слово исходит здесь не надо употреблять. Надо сказать является, слово является. Через Сына, да. В мире. Поэтому он называется обетованием Отца. И вот я пошлю обетование Отца моего в нас. Помните, да, вот эти слова из Евангелия от Луки, 4 глава. Он и есть обетование Отца, потому что Отец обещал Духа Святого излить на всякую плоть. А обетование как понять? Обещание. Обещание. Ну, да, то, что Отец обещал много раз уже. Воскресение, вознесение Господа – это условие? Искупление крови Господней, воскресение из мертвых и вознесение на небеса – это условие. Об этом говорит и прямо Евангелие, помните? Евангелие от Иоанна, 7 глава, не было еще на них Духа Святого, ибо Иисус не был прославлен. Помните? То есть 7 глава Евангелия от Иоанна, 39 стих. 39? Да, 7:39. Так, теперь я хотел несколько слов сказать об аргументах против Троицы, которые вы будете сталкиваться. Аргумент первый об том, что не может три быть равным одному. Мы уже говорили, да? Вот. Второй момент. Да, в этом, помните, мы говорили, да? Теперь я хотел бы привести библейские аргументы, которые используются против учения о Троице. Против учения о Троице сектантами используют следующие аргументы. Слушайте меня внимательно. Вот, сектанты используют первое, текст из Ветхого Завета. Книга притчи царя Соломона, 8 глава, стих 22, притчи 8:22. Господь имел меня началом пути своего. Аргументы очень старые, его использовали ариане, нынешним сектантам его использовать сложно, вот, хотя они его продолжают использовать. Дело в том, что в переводе 70 написано «Господь создал меня началом путей своих». И вот в этом смысле они говорят, что вот премудрость создана. 8:22. Притча. Вот. Но дело в том, что еще Василий Ильич заметил, что слово «создал» не обязательный перевод еврейского слова. Собственно, у нас более точный перевод дан. Сейчас интересно, дан у нас как раз-то в русском переводе. «Имел меня началом путей своего». Но второе главное, что слово «создал» в данной ситуации, оно отцами церкви православной относилось к человеческой природе Христа. Потому что Христос – начало пути Бога, да, то есть нового пути. О чем говорит Господь? Я путь истинной жизни, да, вот в этом смысле. Как путь уже по человеческой природе, не по божественной. Вот второе, то, что у нас, второй отрывок, который всегда использовали и используют до сих пор. Наши оппоненты, сектанты, они используют против божественности Христа следующее место. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава, 28 стих. Читаю в контексте. «Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Вот, вот это слова очень распространенные, да? Дело в том, что контекст Евангелия о чем говорит? Что перед нами на самом деле, что? Перед нами свидетельство, во-первых, мы видим из контекста, что идет речь об том, что Отец более меня по какой природе Христа? По человеческой. Потому что передвижение, перемещение свойственно кому? Человеку, но не Богу. Сравните эти слова Христа с словами тоже Господа, который говорит так. Евангелие Иоанна, 3 глава, 13 стих. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Да? То есть перемещение, вознесение, снисхождение. А вознесение – это свойство человеческой природы Христа. А мусульмане, кстати, используют? Да, конечно же. Предыдущий, какая была ссылка? Иоанна... 3.13. 14.28. 14.28. Вот. Здесь я должен сказать, что вы должны знать, что большинство отцов церкви также понимало это еще в другом смысле. Отец более меня, в смысле, отец, он является, он больше, потому что он источник. Первопричина. Первопричина, да. Монархия отца, сила монархии. Потому что сын от отца, а не отец от сына. Понятно, да? Сын рождается из вечности от отца. Поэтому отец больше его как причина, но не больше его по природе. Понятно, да? Вот. И поэтому, кстати говоря, что сын равен отцу по божеству, об этом говорит Господь, говорил, да, что я в отце, отец во мне. Все, что имеет отец, и есть мое, он говорил также. Но и апостол Павел, послание к филиппийцам, также подробно говорит так. Это вторая глава, послание к филиппийцам, 6 стих. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. То есть не нуждался, да, похищение, выступление, чтобы... в каком-то воровстве, чтобы быть равным Богу. Причем интересно, если мы обратим внимание, греческий подлинник этого места, там это слово образ не икона, да, изображение, хотя что и иконы отца называется, а это слово морфе. Вообще-то на самом деле было бы лучше переводить слово формой Бога. Так по латыни переводится. Морфа. Морфе, да, это форма. В смысле, тут прямое указание на единосущие. Вот. Также используется, очень часто используется следующий аргумент. Это цитата из Апокалипсиса, Откровение Святого Иоанна Богослова, 3 глава, 14 стих. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Иоанн, как вы прокомментируете этот стих? В каком смысле сын начало создания Божия? Он как слово. А? Вот только кто сотворил, конечно, начало, не первое создание Божие, да? А начало создания Божия. Кто стоит начало? Сигаристам и силам, они говорят, вот первенец творения где-то там есть. Перворожденные твари, да, сейчас мы об этом расскажем еще. А первые стихи вот Апокалипсиса, первой главы. Чего? Смотрите, да, первый... никак не цепляются за это. А что там цепляться-то? Ну там само послание, оно послано Иоанну. Нет, ну к этому не цепляется, потому что понятно, что... Писание четко говорит, что на самом деле сын послан отцом. В каком смысле послан? Вот вопрос. Итак, теперь, что касается перворожденной твари, да? Об этом написано в послании к Колоссянам, апостола Павла. Первая глава, 15 стих. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Или перворожденной твари, да? Он же рожденный, а не созданный. Вот фу, вы ставите вопрос. Они говорят, что созданный, значит рожденный. Рожден, значит, созданный. Не, ну это же мать рожает ребенка, она же не создана. Колоссянам 1.15. Вот. Здесь очень просто сказать, да, конечно же, рожденный. Дело в том, что на самом деле аргументация эгоистов во многом выработана против, в основном даже не против католиков, в основном против протестантов. На самом деле. А здесь возникает такая проблема. Дело в том, что протестантское богословие, мы об этом просто немножко не осведомлены, а реально протестантское богословие, хотя признает божественность Отца и Сына и Святого Духа, на самом деле резко радикально отличается и от католического, и от православного богословия, и от лютеранского, и от англиканского даже. Именно радикально протестантское богословие, такое как баптистское, евангелическое. А? Ну, в Америке. Нет, это общеевропейское. Так называемый, есть феномен радикального протестантизма, еще называется евангелическое движение. К нему относятся евангелистские церкви, баптистские церкви, харизматические церкви. А в чем отличие? Дело в том, что в 20 веке произошло следующие вещи. Дело в том, что в 20 веке произошло такое явление, что стали отказываться протестанты от представления о вечном рождении Сына Божия. Они стали утверждать, что это оригеновское изобретение, будто бы учение о вечном рождении Сына Божия и сущности Отца никогда не было, а он из вечности Слова Отца, которое существует рядом с Отцом. Как бы, да? Вот. Но сказать о том, что он рождается от Отца, нельзя, они стали говорить. Вот. И Сын же называется момент воплощения, скажем так. Они, у них вот такая теория существует. И именно против этого евангелического движения основная аргументация «Я тебе Бог», понимаете? Против нас она не работает. Мы говорим, да, конечно, он рожден от Отца. Понимаете? Прежде всякой твари, все правильно. Не было всякого твари, до всякой твари он рожден. Чистая правда. И дальше продолжаем. Ибо им создано все, что на небесах, и все, что на земле. Вот продолжаем цитату, да? Видимое и невидимое, престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он прежде всего, и все им стоит. Понятно, да? Да, да, да, вы говорите, конечно же, да. Рожденный прежде всякой твари. Конечно, не сотворенный. Какое сотворение? Я раз написано сотворенный. Написано генезис. Протогенезис, там, сказать слово, перворожденный. Вот. Когда он говорит, что он первородный, да, между многими братьями. Он рожденный, а мы, все остальные рождаются плоды Духа Святого, как его младшие братья. Чистая правда, мы братья Божьи. Не вы, конечно, а вы, конечно, не рожденные, да, надо сказать, да? Да. Вот. Ну, а мы вот дети Божьи, чистая правда. Первенец среди нас Христос, все правда. Поэтому он не стыдится нас называть братьями, говоря, вот еще именно братья мои посреди церкви воспою тебя. Помните, да? Да. Поэтому, я, Андрей, послушай, аргументацию вы поняли, да? То есть перворожденный, да. Рожденный прежде, все правильно. Но не сотворенный. Где написано сотворенный? Да. Смотрите, а вот если протестанты, допустим, отроятся, учат по-другому, получается, мы не можем их крещение признавать. А, нет, радикальных протестантов нельзя признать крещение. Они ни в коем случае, я считаю убежден, что протестантское крещение, вот, например, радикальный протестант признать никоим образом нельзя. Баптистское, наверное. Ну, баптистское, евангелическое, адвентистское крещение признать нельзя. Во-первых, они крестят в одно погружение, раз. Во-вторых, они неправильно учат о Троице, два. В-третьих, они не считают крещение таинством, три. Ну, а реально по практике? Признается? Я крещу, не знаю, что значит по практике. Не, ну вот, допустим, вы знаете, отец... До революции их баптистов обычно в России не перекрещивали. Но это было связано с маленькой проблемой. Потому что все баптисты были крещены в православной церкви. Понимаете, да? Вот. Потому что они как бы только образовавшаяся секта была. Вот сейчас же обычно баптисты все крестят, правильно? Потому что, собственно, когда говорят о признании протестантских таинств, протестантского крещения, идет речь только исключительно, только так называемых традиционных протестантов, а именно англиканах, да? О лютеранах, кальвинистах. Церковь Христа. Да нет, ну конечно, какой там? Можно вот такой вопрос? Почему? Потому что все эти три направления, и англикане, и реформаты, да? И лютеране, они, во-первых, верят в божественность Троицы. Они, хотя они искажают, Троица, Вторую Троичную Домат, искажают все эти три конфессии, признают Филиппу. Да. Они Филиппу признают. Вот, второе, они трикратное обливание используют. Или карпение трикратное. Но трикратное все-таки, да? Вот. И третье, что они признают, они верят в реальность таинства. Они в возрождение через воду крещения верят. В отличие от всех радикальных протестантов, которым вы сталкиваетесь, которые не верят в реальность таинства. Но мы тоже не верим. По вере вашей будет вам. А какие таинства? Ну, конечно. То есть, например, я всегда соглашаюсь, когда они говорят, что баптисты говорят, что мы не верим, что в чаше там кровь Господня. Я говорю, конечно, у вас нет, чистой правды. Так не надо было так расширить и не толковать. У вас нет, а у нас есть. То есть так же, когда они говорят, что вода крещения не смывает грехов. Да, у вас она, ваша вода, вашего крещения не смывает. Приходите к нам и смойте. Отец Данил, да. Вот какую-то книгу я читал, «Путь православия» называется, там вот американцы в целом приходом какие-то протестанты пришли в православие, их там не крестили. Их мир помазали, да. Но, я не знаю, вопрос к епископу. Местному, да? Да. Но там они лютеранцы, большей частью, были. К вопросу о птичках просто. Да. Они поэтому, кстати, почти все были в детстве крещены, именно по этой причине. То есть такая очень яркая черточка, которая сразу показывает, как у человека, как к таинству относятся люди. К таинству или как к обряду. Если признается где-то крещение, значит относится как к таинству. Если не признается, значит как говоря, обряду. В чем разница очень простая. Действие, реальное действие Бога, оно может воздействовать на любого человека, вне зависимости от его сознательности и несознательности, так? А вот присяга пионерская, возможно, только в сознательном возрасте. Хорошо, а тогда... Граница очень четкая. Где отрекают, где отрицается где-то крещение, там нет и речи о таинстве. Понимаете? Все очень просто. А если вот, допустим, смотрите, взрослый человек, вот, ну, как бы пошел, допустим, покрестился, да, но он не верит в это. В таинство, ну, вот так вот, на всякий случай. Ну, вопрос к епископу. Чего мне сейчас отрезать? Я тебе, к примеру, отвечаю, вопрос к епископу. Ну, он крещеный или не крещеный? Вопрос к епископу. Я буду я епископ, меня будете это спрашивать. Нет, вот смотрите, отец сделал. Так, просто сейчас мне нужно будет сегодня рано убегать. Так, еще один текст, который используется сектантами против учения о Троице, это Евангелие от Марка, 13 глава, 32 стих. «О дне же том или о часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец». 32. Здесь мы должны помнить, да, что не сказано «сын Божий», просто сказано «сын». В силу того, что незнание здесь указывается, дня и часа указывается под человечество. Хотя большая часть отцов, на самом деле, считает даже, что и человечество знало. И не час, а в педагогических целях, чтобы не лезли куда не надо, а их ограничили. Вот. Что касается знания дня и часа, помните, что, во-первых, Евангелие говорит, что Христос знает все. Помните, записывали, да, в прошлый раз этот отрывок из 21 главы Евангелия от Иоанна. Вот, 17 стих. И также сказано, что Бог, Христос, вернее, имя сотворены века. Это послание к евреям, 1 глава, 2 стих. Если века сотворены Христом, неужели он конца этих веков не знает? Как Бог, конечно же. Понимаете, о чем я говорю, да? Ну, старая статическая аргументация. Она, кстати, работающая. Но для простоты разговора с сектантами говорит, что идет речь об незнании Христа по человечеству, ибо у Христа два ума. Ну да, божественный, человеческий. Ну что? Самосознание одно. Я сознание одно. Не, ну, то есть... У него в голове вот что было два как бы одновременно мысли, одна божественная, одна человеческая. Да. И он выбирал, естественно, божественную. Ну да. Но сомнений у него было, потому что он человек. Сомнений не было. Какой-то. Сомнений не было. У него было нежелание, а сомнений не было. Он не жил, хорошо, ну нет. Нежелание умирать, я, например, у него было, да. Выглядел. Вот. Очень часто, кстати, один из самых основных аргументов, я даже ссылки не буду давать, потому что это очень часто встречается в Евангелии, это указание на то, что Христос молился. Они говорят, не может Бог молиться. Аргумент очень, решается очень просто. По Дамаскину, да у нас как мы понимаем, что такое молитва? Обращение ума и сердца к Богу. Сам себе он разве не может? К отцу своему, он разве не может обратиться? Это разные личности. Это разные личности. Ну, конечно же, молился он как человек, безусловно. Потому что мы с вами знаем случаи, не только когда он молился, прославляя отца своего, да? Славлю тебя, отче, что ты скрыл этот премудрых и разумных, и открыл это младенцем, да? Здесь это можно сказать, он как Бог прославляет своего отца, так? Но мы знаем и о просительных молитвах. Избавь меня от часа сего, но на этот час я и пришел, да? Отче, прославь имя твое. И отец отвечает, и прославлю, и снова прославлю, да? Или, отче, если только возможно, пройдет чаша это мимо меня, ну и как я хочу, ну как ты. Здесь, конечно же, он говорит, как человек. Поэтому говорит, что Иисус, он и Бог, и человек. Так? И именно поэтому аргументы, которые здесь есть против Божества Христова, они на самом деле совершенно не относятся к делу. Мы, конечно, можно сказать так, что, конечно, мы знаем, что Христос сотворен по своей человеческой природе. Конечно, мы знаем, что он не сотворен по своей божественной природе. Понятно? Он сотворен как человек, не сотворен как Бог. Ну, понятно, да? Очевидно, что человеческая природа сотворена. Имеет начало и так далее. Еще, что касается Духа Святого. Обычно сектанты ссылаются на то, что, я говорю, что не аргумент в основном у них идет не об... Они борются в основном не с Божеством Святого Духа, хотя они не признают. В основном они борются с его личностью, да, вот чаще всего. А очень редко сейчас встретишь именно тех людей, которые признают личность Святого Духа, но отрицают его божественность на самом деле. Вот. Но... Когда заходит речь об том, чтобы отрицать его божественность, обычно ссылаются на слова Евангелия от Иоанна. Первая глава, третий стих. «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Следовательно, говорит, они Дух Святой сотворен. В чем ошибка? А никто не сказал, что он начал быть. Понимаете, да? Через него. Нет, через слово «все начало быть». Был сотворен, ну понятно, в самом тексте все написано. Слушайте внимательно. Через него, то есть через слово, через Христа, да, все через него начало быть. и без него ничто не начало быть? Что начало? Если бы мы это закончили, что да? Начало что начало быть? Понятно, да? То есть текст прямо показывает, что идет речь не о том, что все без исключения создано, да? А из того, что начало быть. Потому что здесь можно логически продолжить так. Если мы говорим, что все, что вообще существует, без исключения, начало быть через слово, значит, сам отец тоже сотворен слово. Ну, это логично, так ведь? Вот. Здесь требуется как раз доказать, что предварительно требуется доказать, что Дух Святой, он имеет начало. Что не доказано, то, что он Дух Божий. Получается, что когда-то был бездушным Бог. Если Дух Святой начал быть, значит, когда-то он был бездушным. Бог был бездушным. Ну, как камень. Да, или, может, тот же самый аргумент может привести очень простой. Вот, он может привести пример, да, что если некогда не было сына, значит, Бог был бессловесным. Вот. Старый аргумент, который приводится, да, у нас мы приводим против мусульман. Вот. Может, еще вопрос? Не, а, кстати, мусульмане не говорят то, чтобы там слово было. Ну, может же разговаривать. Есть дух, дух отца, дух Бога. Он личностен, он животворящий. Так он сам от себя открыл. Точка. Может спросить, а не мог быть Израиль ветхозаветный с именем Христа, как церкви? Можно так формулировать? Семя церкви, тело Христа. Можно такое, как Израиль, как семя будущей церкви. Ну, можно, да. Молится. Достойно есть Якова и сыну, блажитесь о Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слово ручную, сущую Богородицу тебя величаем. Спасибо, Господи. Счастливо. Значит, в среду будет у нас Александр Святочеславович. Он у нас будет по логике гонять, потому что обнаружилась проблема с логикой у вас. Вот, так что... Вот. Логика в религиозном диспуте. Вот тема называется «Логика, используемая в религиозном диспуте».